София, чего мы ждем? Саския, бледная и четкая в свете луны, в который раз убрала с лица волосы, не уставая проигрывать ветру. Все еще не оправившись от замешательства, София поставила шкатулку на пол. Пора было идти. Уже у выхода девушка обернулась, рассчитывая, что бесплотные музыканты вот-вот покажут себя, будто нельзя было приступить к этим пронизывающим аккордам и сохранить инкогнито. Но на крыше было по-прежнему пусто, лишь музыкальный ящичек зиял на голой поверхности как нечто, к чему не следует прикасаться и о чем нужно известить блюстителей правопорядка. Девушки сбежали по лестнице. София несколько раз утопила кнопку лифта. Двери с шорохом разъехались в разные стороны. Музыкальная шкатулка откроет проход в заповедное место, которое в наших гримуарах называется шабаш-зоной. Но между собой мы зовем его просто. Хотя нет, пожалею ваши пуританские уши. В прежние времена вам бы пришлось прыгнуть с вершины башни, а теперь, чтобы переправить ведьму в шабаш-зону, сгодится и кабина лифта. Когда окажетесь внутри, дождитесь, пока закроются двери, или нажмите кнопку закрывания дверей. После этого нажмите еще одну кнопку, связи с диспетчером. Если вы не слишком промедлили и музыка на крыше все еще играет, то вы услышите голос демона. Назовите себя, Оглянувшись на Саскию, София наклонилась к переговорному устройству. София верна, не до ведьма. Вообще-то девушка не планировала сродняться с гадким Марининым словечком. Она сама не ожидала, что вспомнит его и тем более, что оно придется ей по вкусу, как эмблема вызова, упорства в своей неполноценности. Но лучше уж так, чем быть одной из них, решила София. «Саския симплирати», – торопливо произнесла Саския, надеясь, что демон не успеет уловить азарт неповиновения в голосе подруги. Софию же она наделила взглядом, который говорил: «Послушай, недоведьма, я буду признательна, если для самоутверждения ты используешь другую возможность. Например, когда меня не будет рядом. А сегодня давай постараемся просто остаться в живых. Вы есть в списке». «Добро пожаловать», — отозвалось переговорное устройство. Где-то наверху лязгнули стальные тросы, и кабина лифта пришла в движение, во всяком случае, должна была прийти, хотя, судя по обычным вестибулярным ощущениям, могла и по-прежнему стоять на месте. Если какое-то движение и чувствовалось, то только благодаря нарастанию гула, в определенный момент распавшемуся на отдельные голоса и звуки музыки. «Первый раз, девушки?» – спросил демон. «Первый», – выпалила Саския, опережая Софию с ответом. «Какие-нибудь рекомендации? Главное, не потерять себя». Снова едва ощутимый толчок то ли сверху, то ли снизу. Двери лифта открылись, впуская в кабину упругую волну теплого ветра, пропитанного запахом моря, сочной листвы и нагретого камня. Кожа под одеждой стала мгновенно влажной, а в лицо ударило столько света, сколько Софии едва ли доставалось хоть раз за ее городскую жизнь. Все-таки город, защищая нас от совершенной тьмы, взамен скрадывает и предназначенный нам свет. Девушки сделали несколько шагов вперед, и света стало еще больше. После полуночного сумрака на крыше это было все равно, что впервые открыть глаза, только что покинув утробу матери. Впрочем, свет был мягким, даже мглистым, но казалось, он шел отовсюду. Над ними сомкнулось непрозрачное фиолетовое небо, какое предвещает летнюю грозу часу в шестом или седьмом вечера, хотя сейчас была ночь и середина октября. Невидимое солнце, будто растворенное в воздухе, лежало розово и оранжево на глянцевых гранях каменистой гряды, тогда как другие участки пребывали в густой фосфоресцирующей тени. София, по-прежнему щурясь, обрела взглядом пространство перед собой. Они оказались в скалистой местности, переходившей в живописный и неуютный пляж. Незнакомая зелень, отдельными клочками выгоревшая на солнце и изнуренная недавней жарой, обильно отдавала в воздух свой аромат. В траве рыскал ветер. Высокие стебли похлистывали по лодыжкам. Поблизости от воды травяной покров уступал место голой каменной породе, расслоившейся наподобие огромных чешуй. Хорошо, что Марина предупредила, чтобы не надевали каблуки. С одного края пляж упирался в гребень скалы, который спускался к самому морю и глубоко врезался в прибой, постепенно уходя на глубину. Над водой оставалась только вереница островерхих зубцов, но чем дальше от берега, тем ниже становились эти каменные наконечники, пока, наконец, волны не смыкались над ними и взору уже не оставалось ничего, кроме пустынной панорамы моря. Ни мачт на горизонте, не парусов, а только нескончаемое преобразование свинца в золото в блистательном просторе под сумеречным небом. София и Саския были не одни. Группки женщин, от которых доносились обрывки ароматов и оживленных бесед, расположились по всей длине пляжа. Это напоминало светский пикник, приуроченный к праздничному событию. Пока не началось основное действо, участницы занимали себя кто чем, время от времени отвлекаясь на новоприбывших. По большей части ведьмы жадно общались, как видно, после долгой разлуки. Кто-то купался, третьи просто гуляли вдоль кромки воды с бокалом в руке. На всех были легкие летние одежды, летящие юбки, шорты и майки, никаких стилистических вычур. Одна обособленная компания отличалась от прочих. Своими туалетами женщины напоминали мальчиков-сироток из жалостливых исторических книжек. В этих книжках мальчики по 18 часов работали на фабрике ради закопченной миски горячего супа, а еще их постоянно калечили станки. Пока мальчики были маленькие, им снилась мама, а когда подрастали, пролетарская революция. У мальчиковых ведьм был пасмурный сосредоточенный вид. Даже между собой, казалось, они избегали переговариваться. София с запозданием сняла куртку, прилипшую к мокрой спине. Саския тоже разоблачилась и приподняла волосы, чтобы подставить шею прохладному ветерку. София верна и ее невероятный эскорт. Раздался сзади незнакомый голос. Девушки, вздрогнув, обернулись. Перед ними стояла молоденькая ведьма с копной волос кирпичного цвета и таким количеством веснушек, как будто кто-то взял аэрозольный баллончик и выпустил струю веснушечного пигмента ей в лицо. Обсыпала даже плечи и шею, и грудь, судя по тому, что позволял увидеть вырез в ее платье. А видно было достаточно. Не будешь же такую красоту прятать. Зря я, что ли, за нее душу отдала. Улыбнулась девушка, показывая завидные зубы и даже немного десны. Интересно, подумала София, за этот прикус ей тоже пришлось чем-то рассчитаться с нечистой силой. А где? Пробормотала, нахмурившись, Саския. Где дом? Мы же приехали на лифте. Где он? Где само здание? Никакого здания или чего-то напоминающего здание, ни даже намека на дверь, в которую можно было бы шагнуть и вернуться на ночную крышу, не было. Всюду лишь тот же нагретый пляж, скалы да зелень. Путь к отступлению был отрезан. Незнакомка тряхнула заревом волос. Дом тю-тю упразднился. Меня зовут Валерия. Милости просим в шаловник. Ой, вообще-то Марина просила его так не называть. В общем, милости просим. Раньше, если простому смертному доводилось увидеть, что происходит на шабаше, ведьмы высасывали ему глаза, дружелюбно сообщила Валерия, подмигивая соски. А где сама Марина? Спросила София. Еще совещается с другими старшими ведьмами. Обсуждают события Ванерленга. Черт, Марина меня точно убьет. Если что, я вам ничего не говорила. Выпить что-нибудь хотите? Есть там какое-то винишко, я в нем не очень разбираюсь. А если надо взбодриться, то вон там наливают кофе с лягушачьим порошком. Да, да, все сначала кривятся, а потом кружками хлещут. А вы купальники не взяли? Ну, можно и голыми искупаться. И вообще, не церемоньтесь. Захотите в туалет? Пожалуйста, в любом месте, которое по душе. Тут никто никого не стесняется. София подумывала согласиться на вино, но перспектива справлять нужду при всем ведьмовском сообществе ее озадачила. Хоть вообще не пей, или уж пей, да так, чтобы и правда, до полного забвения приличий. А где это мы? Что за шаловник такой? Шаловник – это каждый раз новое место для конспирации. На этот раз выбрали один из драконовых островов. Они дрейфуют, меняют местоположение, так отследить еще сложнее. Это ведь на самом деле не острова никакие, а туши гигантских доисторических драконов. Они спят уже много веков, но, по некоторым пророчествам, когда-нибудь допроснутся. Поэтому здесь земля такая дешевая, а люди все равно почти не селятся. София переглянулась с подругой. О том, чтобы мочиться на спящего дракона, не могло быть и речи. Выпивка отменялась. «Сестры мои», — раздался голос где-то поблизости. Девушки завертели головами, но Валерия показала вдаль, на острие скальной кручи, что вспарывало космы прибрежных зарослей. На вершине стояла женщина, тонкий силуэт, очерченный пурпурным небом. Фигурка была крошечной, и все же София отчетливо различила горделивую прямизну спины, шрам, вьющийся по предплечью, и даже опаловый лед в глазах ведьмы. Это была Марина. Расстояние почему-то не имело особого значения в этом месте. Не нужно было стоять близко, чтобы отчетливо слышать каждое Маринино слово, сказанное спокойным тихим голосом. Не нужно было вглядываться, да и вообще не обязательно было смотреть, задрав голову, туда, где стояла ведьма. София просто чувствовала все, что происходило на вершине. Толчки и струение ветра там, в вышине. Острые запахи моря. Колоссальность простора, открывавшегося оттуда. Ей даже почудилось, что она видит с высоты пляж, и ведьм на нем, и растерянную себя. Кажется, Софию качнуло, потому что она обнаружила, что Валерия и Саския одновременно придерживают ее за руки. «По всей стране сегодня проходят шабаши», — продолжила Марина после небольшого молчания, выдержанного, как показалось Софии, только за тем, чтобы дать ей прийти в себя. «Везде, кроме Анирленга, целая провинция стерта с магической карты королевства за каких-то 5 дней. Это трагедия, человеческая и экологическая, и пока мы не знаем, кто за ней стоит. Слишком мало времени прошло, чтобы души наших сестер оправились от смерти и мы могли обратиться к ним за советом. Удар, нанесенный в самое уязвимое место нашей корпорации, мог быть и случайен, но мы должны и будем готовиться к худшему. Мы будем исходить из того, что некто знает, как эффективнее всего уничтожать ведьм. Мы будем исходить из того, что именно в этом его намерение. Нам не впервой. История ведьм никогда не знала длительного затишья или процветания. Нас веками преследовали, жгли на кострах и ненавидели наши же соплеменники, такие же смертные, как мы. Но те, кто травил нас, оказали нам услугу, они научили нас выживать. Учеба была суровой. Плеть и раскаленный металл вместо розок. Помните? Конечно же, помните. У половины из вас грудь изуродована клеймом ведьмы, а спины иссечены до костей. Нашей периной была гнилая солома застенков, а украшениями – кандалы. Но наши педагоги старались не напрасно. Мы выживали до сих пор, и нет ни тени сомнения, что будем выживать и впредь. Каждая из нас – это солдат. А наш воинский долг – долг перед самими собой, не дать повториться тому, что произошло в Анирленга. Это значит обезопасить нашего отворяющего. Это она про Соломона Лу догадалась София, припоминая, что чернокожий медиатор рассказывал, как он что-то кому-то отворяет. А что случилось-то в Анирленга? Шепотом спросила она у Валерии, и тотчас головы всех ведьм вокруг повернулись к ней. Очевидно, вопрос Софии облетел пляж, в силу того же волшебства, которое позволяло им без труда внимать далекой Марине. Услышала вопросы Марина. «Сегодня среди нас София Верна, дочь Виолы Верны. В свое время Виола покинула наш круг. Поистине прискорбная опрометчивость. Но, обладая хотя бы малым терпением, можно увидеть, как судьба исправляет ошибки прошлого всего лишь поколение спустя. Тем, кто не читал наших гримуаров, кто не причастился еще подлинной магии, может быть трудно понять все значение анирленгской трагедии. Но ты приглашена к нам на равных, дитя, и мы не станем от тебя ничего таить. Да и всем нам предстоит еще не раз вернуться мыслями к той роковой ночи. В предрассветные часы 6 октября был убит Каспар Амидри, отворяющий провинции Анирленга. Это не только мучительная человеческая утрата, преступление против святости жизни. Убив Каспара, неизвестный обрек на смерть вверенных Каспару ведьм. Ведь для ведьмы отворяющий, не просто любовник и учитель. Без отворяющего для нас нет магии. Без магии нет жизни. Многие ведьмы Анирленга не пережили этой потери. Одних убил острейший синдром отмены магии. Другие наложили на себя руки сами или нашли смерть от рук кого-то еще, не вынеся своего горя. В отворяющих мы обретаем свое могущество, и в них же, наша главная слабость. Марина обернулась и протянула руку кому-то, кто стоял позади нее на скале, скрытый от глаз до этого момента. Но София уже знала, что сейчас увидит Соломона Лу. Медиатор взял руку Марины в свою и встал рядом. Ведьмы внизу захлопали в ладоши, приветствуя пару на вершине горы. «Мы ведьмы. У нас нет своей страны, нет соборов, нет крепостей. Соломон Лу, наш царь Соломон, вот наша единственная родина. И сегодня я всех вас поднимаю на ее защиту. Сол, старый друг, любовь моя, ты разрешишь мне стать твоим личным телохранителем?» Соломон обнял Марину, не говоря ни слова. Объятие было кратким, но крепким. Ведьма переждала, пока внизу затихнет одобрительный гул. «Сестры, на кону стоит, может быть, самое выживание ведьмовского рода. отбросим всякую жалость к врагам. Но для этого прежде всего нам нужно отбросить жалость к себе. Поэтому я не буду говорить, что все образуется, я не буду утешать вас. Наоборот, я призываю вас заглянуть в лицо своему страху. Что, если убьют меня? Что, если убьют Соломона? Только заносчивый глупец станет лгать себе, что это невозможно. Марина посмотрела на отворяющего, тот ответил на ее взгляд кивком головы. Если это произойдет, это будет катастрофа. Но и тогда мы не дадим погубить нас, потому что с этого дня мы не будем себя щадить. Начиная с этого дня, вводится ограничение на использование магии, и мы будем сокращать дозу до тех пор, пока каждая ведьма не научится обходиться лишь самым малым. О том, чтобы за счет магии обеспечивать свое существование, больше не может быть и речи. Пускай это равносильно тому, чтобы просить вас добровольно ослепить себя или отрезать себе язык. Но лишь так, лишь аскезой мы приведем себя к той свободе от магии, которая позволит нам выжить, даже если мы лишимся ее. Когда грянула буря, бесполезно оплакивать листья, ветви и даже стволы деревьев. Уповать надо на то, что глубоко под землей уцелеют корни. На этот раз толпа отозвалась общим встревоженным вздохом. Кто-то всхлипнул, но возгласов недовольства не было. Никаких снять все деньги и валить из страны. Хотя, может быть, дело было не в стойкости и единодушии, а в том, что даже малейший ропот был бы замечен. Обещаю вам одно. Когда убийца Каспара Амидари и всех анирленгских ведьм окажется у нас в руках, мы казним его самым медленным и зверским способом, какой только приписывает нам людские предрассудки. Мы упьемся его кровью до дурноты. Некоторые ведьмы подняли за это бокалы и пригубили вина, заранее различая в его букете тонкие ноты крови. Но сегодня магия с нами. Давайте делать то, зачем собрались. Когда Марина замолчала, София услышала музыку, которая то ли тихо играла все это время, то ли зазвучала только теперь. Странную музыку, уже где-то слышанную или похожую на что-то, что она слышала прежде. Обернувшись на звук, девушка не сразу увидела возле скального гребня пятерых музыкантов. Их бесцветные фигуры казались почти прозрачными на фоне серого камня. Это были такие же мертвецы, каких она видела в клубе «Чумный барак» с полуприкрытыми глазами, впалыми щеками и пальцами без ногтей, которыми они перебирали струны гитар и клапаны своих флейт. София слушала, слушала, а потом уже не могла не слушать. Музыка закрадывалась ей под кожу, шевелилась под скальпом. От груди взошел горячий румянец, достигший даже кончиков ушей, а сердце и печень затрепетали, так что стало почти больно. В нарастающих звуках было щемящее, безнадежное совершенство, которое роднит музыку с мучениями любви или отчаяния, когда ты задыхаешься в тесноте и безысходности, хоть кричи, потому что эти чувства настолько больше, чем ты, что тело не справляется, и вопрос лишь в том, сколько ты продержишься на грани распада, прежде чем эти силы сомнут и уничтожат тебя. В этот момент пахнуло костром. Девушка очнулась от наваждения, с недоумением застав себя в слезах. Быстро вытерла лицо, закрутила лохматой головой, еще не придав новому запаху никакого значения. А впрочем, наверное, будут что-то готовить на огне. Она неконкретным взглядом обвела пляж и с ужасом, пока еще не конкретным, уставилась на каменистую площадку, где происходило что-то неладное. Те несколько ведьм в сиротских обносках, что держались особняком, выстроились в ряд, а другие ведьмы обложили им ноги охапками дров, так что наваленные бревна доходили до колен. Сухое дерево уже занялось под двумя из приговоренных и сочилось желтоватым дымом. Третья ведьма молча смотрела, как у ее ног разводит огонь. Факел поднесли к поленьям в нескольких местах, чтобы пламя разгоралось равномерно. С чего я взяла, что мы будем здесь в безопасности? Пронеслось в голове у Софии. Бежать некуда. Они и нас затащат на костер, и мы умрем здесь. Этой ночью мы умрем. Папа даже не узнает, что со мной случилось. И все же в происходящем была какая-то несообразность, нелогичность. Страх, скрутивший желудок и плескавшийся уже у самого горла, ослабил хватку. Горевшие женщины не кричали. На лицах гримаса напряжения, но не более того. Ни перекошенных ртов, ни глаз на выкате. Не было и обязательного в таких случаях столба, к которому привязывали жертву. Приговоренных вообще ничто не удерживало. Они добровольно стояли посреди пребывавшего пламени. Волны жара стали плавить воздух, в дрожащем мареве волосы объятых огнем женщин вздымались и реяли, как будто им передались повадки огня. София смотрела и смотрела, не догадываясь, сколько уже прошло времени, ничего не чувствуя. Саския, бледная, недвижимая, тоже не могла отвести взгляда. Костры разгорелись в полную силу, так что толпе пришлось отпрянуть. Ближе всех к огню стояла немолодая ведьма, державшая наготове красный баллон огнетушителя. К этому времени пламя поднялось так высоко, что фигуры удавалось разглядеть с трудом. София ждала, что вот-вот почувствует тошнотворную вонь горелой плоти, но ветер по-прежнему доносил только чистый аромат костра, знакомый еще с детства по палаточным ночевкам посреди шумящего леса. Бревна, уложенные шалашом, прогорели и стали разваливаться, взвивая в воздух россыпи искр. Прозвучала какая-то команда, и женщины вышли из огня, отряхивая с ногих тел дотлевающие остатки одежды. София почувствовала, как в мозгу что-то непоправимо смещается. Обнаженных ведьм одну за другой осмотрели на предмет ожогов, заглядывая в рот и прикладываясь ухом к груди. Но, очевидно, единственным ущербом, вынесенным из костра, стали перепачканные в угольной саже ноги. Уцелели даже волосы на лобке. Разве что одна из ведьм надолго закашлялась. София догадалась, что и одежда на женщинах была такая заношенная, чтобы не жалко было ее спалить. «Вы обе дрожите», – осторожно прикоснулась к девушкам Валерия. «Может, все-таки выпьете?» София кивнула, чувствуя, как пересохла во рту. Валерия ушла, велев никуда не уходить, и вскоре вернулась с двумя бокалами. «Это что-то вроде экзамена. Все огненные ведьмы должны пройти испытание огнем. Это еще ни разу не заканчивалось чьей-то смертью, хотя пару лет назад одна девчонка чуть не сгорела. Видно, плохо готовилась». София осушила свой бокал и облизала губы. «Разве раньше ведьм не казнили на костре?» Валерия кивнула. «Казнили. Даже если пламя не причиняет тебе вреда, дышать-то все равно чем-то надо. А палачи умеют развести огонь так, чтобы было побольше дыма. Ну и потом, огненную ведьму всегда можно утопить. Инквизицию никакие наши способности не ставили в тупик. До сих пор не могу прийти в себя», — покачала головой Саския, по-прежнему держась за сердце. «На сегодня у ведьм еще запланированы какие-то экзамены, о которых нам надо знать». Валерия пожала плечами с виноватой улыбкой. «Напугать вас никто не хотел, но произойти может все что угодно. Так что бокальчик другой успокоительного не повредит, а может и ничего не произойти. На шабаше у каждой ведьмы свое испытание, и чаще это что-то сокровенное, так что обходится без пиротехнических эффектов». Мимо них прошла обнаженная ведьма, пронеся в волосах запах дыма. София рассеянно посмотрела ей вслед, глядя, как при ходьбе переливаются ямочки над ягодицами. Остатки костров потушили водой, и женщины разбредались по пляжу, как будто их больше ничто не объединяло. Разговоры стихли. «Наверное, хотят подумать каждая о своем», — решила София. «Но зачем было для этого собираться всем вместе? Неужели дома их так достают разные заботы, что только на шабаше и получается успокоить нервы?» Даже Саския, казалось, была разочарована. «Нет, это хорошо, что больше ни под кем не разводит огонь. Но что остальные? Они так и будут просто выпивать и глядеть в пустоту. Эти их сокровенные испытания, это что, какая-то духовная работа?» София не удержалась от улыбки. Она и раньше замечала, что ее подруга отзывается о духовных предметах без лишнего почтения. Уж сама-то Саския привыкла считаться только с практической стороной дела, с неоспоримой данностью вещей, а всякие внутренние метания оставляла людям праздным и падким на мистику. Лучшей спутницы здесь, на шабаше, и пожелать было нельзя. Зато Валерия откликнулась неожиданно угрюмо. «А вы чего ждали? Хороводов вокруг черного козла. Между прочим, испытание ждет и тебя, София Верна. Твое первое настоящее испытание магией». Улыбка угасла на лице девушки, как ни пыталась София сохранить бодрый вид. Больше она не была посторонним зрителем, теперь это все касалось ее. Хоть бы ей предстояла сокровенная духовная работа, а не проверка огнем, или водой, или железом. Саския что-то сказала, но София не поняла, слишком поглощенная худшими из своих предчувствий. Ноги сделались мягкими и ненадежными, потому что всю оставшуюся в организме твердость девушка сосредоточила в голосе. «Что мне нужно будет делать? Сесть для начала. Да вот сюда, прямо на камень. А теперь прислушайся к себе». София выдохнула, садясь. По крайней мере, от нее не требовалось выносить какие-то жестокости. Почему бы и не прислушаться к себе, раз уж попросили? Прямой опасности в этом не было. Правда, вслушиваться в себя оказалось не так-то просто. Девушка закрыла глаза, но внутри было тихо до гулкости, будто все чувства пугливо замерли, стоило только направить на них внимание. Гораздо явственнее давал о себе знать размеренный шорох прибоя, говоривший от лица всех сил природы, которым нет дела до ничтожных человеческих страхов. Набегающая волна вскипала раз за разом, уволакивая за собой с поверхности пляжа пригоршни отполированных камешков. В этом неумолчном шуме то терялись, то снова отыскивались нежные голоса флейт и колючий струнный перебор. Девушка и забыла про музыку, а она продолжала звучать все это время. Так бывает с запахами в твоем доме, к которым настолько привыкаешь, что перестаешь замечать, а замечаешь тогда только, когда заходишь с уличного воздуха. София почувствовала и еще что-то, нечто, доступное лишь длительному и пристальному наблюдению, настолько степенное и разреженное во времени, как нарастание мха на камне или обновление луны, что в каждый отдельно взятый момент казалось, что не происходит ничего. Но, начав растворяться в сигналах внешнего мира, девушка уже не могла не различать самый глубинный из них, самый замедленный, предназначенный не для ушей даже, а для каких-то потайных и, возможно, не вполне физических мембран. Этим сигналом было биение исполинского драконьего сердца, дремлющего, но живого, камертоном отсчитывающего ход старения Земли. Остров действительно был живым созданием, рожденным из огня и лавы задолго до нынешней измельчавшей эпохи, и то, что дракон спал, а не умер, наводило на мысль, что его час когда-то снова придет, и задуют раскаленные ветры, и обымется земля пламенем, и уцелеют только самые прилежные из огненных ведьм. София зажмурила и без того закрытые глаза. Голова кружилась от огромности времени и пространства, начинавшихся сразу за пределами ее существа. А вернее, самые эти пределы то ли исчезли, то ли отодвинулись куда-то вдаль от ее мышц, кожи и даже волосков на коже. Границ не стало, расстояний не стало. Саския и Валерия стояли рядом, но это рядом не имело смысла, потому что обе девушки имели к Софии такое же отношение, как ее собственные плечи или руки, и втроем даже без помощи прикосновения они принадлежали друг другу больше, чем принадлежат друг другу любовники, что, слившись бедрами и ртами, стремятся преодолеть свою разделенность на два разных тела, несмотря на то, что им никогда не достичь той степени страсти, любовного голода, что сольет два тела в одно. Тело вообще перестало играть роль в ощущении себя или других. Больше не было никакой себя и никаких других, была лишь непрерывность, простиравшаяся, похоже, на весь шалавник и на всех, кто был в нем, а может, и еще далее. Она почувствовала, как из-за сплошного грозового занавеса доносится медитативное безмолвие звезд, а волосы ее приподнялись на затылке, наэлектризованные еще нерожденной молнией. Только был ли это ее затылок? София очень хотела понять, был ли это ее затылок. Это стало прямо-таки навязчивым беспокойством. Пускай сейчас она и была растворена во всем, но не для того же она населяла свое тело предыдущие 24 года и заботилась о нем как могла, чтобы взять его так безоглядно покинуть его. И все же понятие тела оставалось довольно смутным, как у подростка, который запинается просто от того, что не привык еще к длине собственных ног, или у человека, который недавно потерял руку и все еще периодически полагается на нее, ловя какую-нибудь падающую со стола банку. Ладно, ладно. В конце концов, едва ли с ее физической оболочкой что-то случится. Тело посажено на камень, никуда оно не денется. Худшее, что может произойти, ну, упадет оно. Может, получит пару ссадин. Лишь бы не подавиться языком, пока София осваивается в своей безграничности. Было страшно. Девушка обнаружила, что не является ни сердцем, ни даже какой-нибудь важной частью этого нового слитного мира и что ведьмы на пляже продолжают ее в той же мере, в какой она сама продолжает их. Но что тогда осталось от нее самой? Осталось ли что-нибудь? Тут Софию обожгла шальная мысль. Уж не умерла ли она? Может быть, поэтому ее и не покидает ощущение, что ее в отдельности как бы нет. Было очень страшно, но именно страх принес утешение. Ведь если бы от Софии ничего не осталось, то и чувствовать страх было бы некому. А ей было страшно. Ей. И это ей принадлежали все эти мысли, это она испытывала смятение, это она сомневалась, что все еще существует. Она, не до ведьма. София верна. Когитоу, оргоу сам. Вспомнила девушка из лекций по философии. Ну вот, это уже кое-что. По крайней мере, ее сознание в каком-то виде сохранилось. Колдовство шалавника наткнулось на что-то неустранимое в ней, что-то, не подлежащее дальнейшему распаду. И, возможно, в этот момент ее тело, связь с которым была, казалось, потеряна, сжала кулаки. Возможно, в стиснутой ладони хрустнул бокал, и осколки впились в кожу. София, они, похоже, что-то подмешали в вино, притронулась Саския к ее руке, и София почувствовала это прикосновение кожей подруги. Ощущение было пронзительным в своей новизне, но телесные впечатления уже мало занимали девушку. Важнее, несравненно важнее было разобраться с положением, в котором оказался ее разум. Если не сделать этого сейчас, пока София еще помнит, кто она такая или, во всяком случае, кем была, то ее чувство себя так и могло остаться не более чем сгустком страха и сомнения. В этом была та же безотлагательность, которая необходима, когда пытаешься восстановить события сна. Не сделаешь этого сразу же, едва проснувшись, и целый мир навсегда улетучится, оставив лишь призрак послевкусия на губах. Так что же она знала о себе? Что ее зовут София? Что она где-то учится, хотя и не ясно чему, но это скорее вопрос к университету, чем к ее зыбкой памяти, сохранившей лишь общую картинку. Размашисто исписанная тетрадь, стрельчатые окна, через которые видно парк и соседнее крыло здания, уходящие вниз ряды амфитеатра в учебной аудитории, лектор за кафедрой, отряхивающий пальцы от мела. Что еще она знала? Что уже полгода Клод Валентин морочит ее, то устраивая романтические сюрпризы вроде ужина на крыше, который он приготовил своими красивыми руками, то объявляя, что ему нужно разобраться в своих чувствах и что он прежде обжигался. Это речь уже не о готовке, а о его предыдущей связи с роковой третьей курсницей из Атлеции, приехавшей в Лэ по программе студенческого обмена. Разумеется, до секса с К.В. у Софии так и не дошло, если не считать одного костюмированного вечера, когда властелин ее сердца, будучи нетрезв и возбужден, преждевременно разрешился ей на платье. На ней был наряд средневековой королевы, а К.В. был каким-то чуть ли не свинопасом. В общем, не совладал с юбками, кринолином и прочей чертовщиной. Так София и осталась неоскверненной, разве что пришлось потратиться на химчистку. Потом ей вспомнился другой праздник, Рождество в школе, ей не было еще и 10 лет. Мальчик по имени Гарольд Кайгвенция разбил елочную игрушку, которую они расписывали с папой вечером накануне. Разбил, как ей показалось, нарочно. А ближе к середине праздника у Гарольда открылся понос, да так, что случилось это у всех на глазах. Репутация Гарольда в этой школе была предопределена, и родителям мальчика пришлось перевести сына в другое учебное заведение. София помнила, как смеялись все ребята, тем сильнее, чем строже на них шикали взрослые. А громче всех смеялась она сама. Ей даже показалось тогда, что бесчестье Гарольда напрямую вызвано ее обидой. А сейчас она вдруг поняла, что именно так и было. С недоведьмами шутки плохи. Ребенком она могла колдовать так, как не могла потом, когда повзрослела. Наверное, это и называется перестать верить в чудеса. Она вспоминала дальше. Вот ее 8-й день рождения. Папа взял ее на концерт их любимой группы, подверженные крайностям. Тогда ей досталось самое лучшее место, у папы на плечах, откуда она могла подпевать. «Из бытага двардости привел меня на плодваху». Никто такой на плаху, ничто за такие бытогордости, она бы не смогла объяснить. Впрочем, незнание в ту пору не доставляло ей неудобств. Нет нужды говорить, что и сами подверженные не знали ответов на эти интересные вопросы, да и не задавались ими, а пели как ни в чем не бывало. «Избыток гордости привел меня на плаху», словно 8 лет люди уже обязаны знать все эти слова. Потом ей привиделась мама. Смуглая женщина, большие ласковые глаза цвета кофе. Она обнимает Софию до хруста косточек, но чувствует, что этого мало. Слишком мало, чтобы передать, как сильно она любит дочь. От захлестывающей ее нежности мама кусает изо всех сил, до боли, тонкую девчоночью руку. Обе смеются и плачут. Вот только, это не ее рука, и не ее мама. Свою маму София не помнила, но на фотографиях, другое лицо. Это не ее воспоминание, а значит, так же, как она вспомнила чью-то маму, Другие ведьмы сейчас вспоминали и Гарольда Каегвенцию, и подверженных крайностям и Клода Валентина. Страшно ей уже не было. Кто угодно мог быть теперь Софией, и она могла быть кем угодно. Стоило ли цепляться за что-то столь незначительное, как память одного человека, даже если этот человек – ты? Она отпустила себя. Она была всем. Ей открылось все. В третий год по окончании мировой резни охота на ведьм достигла невиданного размаха. Жаровни, железы, веревки, стропада, дочь дворника, водные процедуры и что там еще. И, наконец, костры. Свежих, перепуганных девочек брали из их семей, лишали белья и волосы и бросали в смрадный застенок, где их насиловали тюремщики и где пальцы ног им глодали крысы. Можно спятить еще до допроса. Но вот приходит следователь, майор, секретарь, доктора медицины и богословия, священник. Прочесть над заблудшей душой молитву. Христианский мир плачет о тебе. Начнем с доброго дознания. Станешь ли отрицать, отроковица, что в 12 лет спозналась с дьяволом, которого называешь милок, и давала сосать ему кровь из бедра, и что через содействие сего милка иссушила отдельные члены тех-то и тех-то особ? Сознаешься ли в том, что наведением чар лишила мужской силы Горация Бука, лавочника? Правда ли, что мазалась мазью из крови младенцев, вытяжек полыни и белины, через каковое ведьмовство перелетало по воздуху в сатанинскую синагогу, где князь тьмы в виде черного козла покрывал тебя, вводя свой ледяной орган в твое похотливое лоно? Предавались ли с тобой дьявольским пляскам сестры Шеридан, а позвать в свидетели Марту, прозванную полоумной, и ее 8-летнего сына? Было ли, добрые люди, чтобы сия отроковица предавалась колдовству, магии или ворожбе? Было, было, господа, что эта девка обернулась на вроде как собачкой или там кобылой и ускакала на небо, чтоб на луне с чертями хоровод водить. Было, что мамку мою соломой рвало, эта тетя на нее третьего дня поглядела. Коллеги, требуется вразумление словами. Смотри, несчастная, на плети, на уголья, на тиски. Твое тело будут рвать, жечь и разламывать, раз ты запираешься. Этот дьявол не дает ей открыть душу навстречу спасению. Церковь скорбит о своей пщере. Не перейти ли тогда к дознанию с пристрастием? И вот твои нежные ножки, не знавшие никогда большей боли, чем от удара об ледяной каток, хрустят в деревянных силках. Ведьмина кровь бежит на грязный пол. Ты кричишь, родная, кажется, уже больше нельзя, а ведь в эти сутки и в следующие тебя еще подвесит 11 раз на дыбе. И потом, спустя много дней и ночей, тебя вывезут в телеге на всеобщий обзор под пенье псалмов и глумление черни, и в базарный день люди с покупками придут посмотреть, как вокруг твоих изуродованных ног сложат костер. Может быть, в виде милости тебе передавит горло, прежде чем бойко примутся сухие дрова. Они так долго истязали нас, пользуясь тем, что мы не всегда владели своей силой так, как сейчас. Начиная с Гарольда Каегвенции и заканчивая последним палачом Инквизиции, они только и делали, что причиняли нам боль, костные, тупые, жестокие существа. И это несмотря на все, что мы сделали для планеты, ведь мы – плоть от плоти Земли. Не говоря уж о том, что эта наша магия помогла человечеству расселиться так широко и совершенно оттеснить тех, кто жил здесь до нас. Стоило ли помогать этим садистам только из чувства биологического родства, при том, что по духу ведьмам гораздо ближе резидентские народы, да хоть те же эльфы? Собственно, почему мы так милосердны к тем, кто даже не пытался это заслужить? Зачем еще будить дремлющую во мне силу, как не за тем, чтобы улучшить этот мир? И кому, как не мне решать, что для мира лучше? Ведь теперь мне открыто бесконечно больше, чем любому отдельному человеку. Мне не терпится опробовать возможности силы, пронизывающей меня. Не терпится испытать, как далеко простирается то, чем я стала. Ха, очень далеко. В качестве ориентира в этом безграничье я выбираю ниточку боли, серебристой строчкой проходящую через ткань пространства. Боль оканчивается в красном полумраке заведения, известного лишь малому кругу лиц, где в одной из верхних комнат некая особа, сверкая от пота и блесток, размеренными ударами ремня доставляет наказание Клоду Валентину, голому, связанному в униженной позе. Клод Валентин в последнее время был несносным, несносным мальчишкой, он вел себя недостойно, не по-мужски, и только здесь он может рассчитывать на возмездие, соразмерное его стыду. Только здесь душа его ликует в сознании того, что правосудие над ним свершилось и он снова чист перед товариществом людей. Женщина прекратила порку. Монотонный физический труд утомил ее, хотя для своих 43 лет она в прекрасной форме. Она развязывает К.В. и позволяет ему засвидетельствовать благодарность. Это начинается с целования ног. Потом его признательность крепнет, твердеет. Меж гражданских восторгов зреет предвкушение будущего экстаза. Клод Валентин слепнет, все застилает горячая пелена, и только кожа остается зрячей.